Повысьте планку целей. Люди, накопившие много долгов, зачастую приходят к ложному выводу, что им остается добиваться только каких-то минимальных целей. Они гонят прочь свои желания и хоронят мечты. Они начинают прислушиваться к тем, кто утверждает, что можно довольствоваться и малым. Их девизом становится скромность и умеренность. Они убеждают себя, что не созданы для богатства. В сознании всплывают образы народной мудрости типа «всяк сверчок, знай свой шесток». Тот, кто начинает довольствоваться малым, предает сам себя. Но вы не должны забывать, что долги появились у вас не потому, что вам не хватает способностей или талантов, а только вследствие неправильных убеждений. Единственная причина, почему многие люди отказываются от своих целей, заключается в нехватке уверенности в себе. Если человек по уши в долгах, но уверен в своих силах, он понимает, что для него нет другого выхода, кроме как полным ходом двигаться вперед. Он знает, что не имеет смысла просто сидеть и ждать у моря погоды. Наши ожидания определяют то, что мы имеем. Людям, которые многого ждут от жизни, многое и удается. Джонатан Свифт как-то иронично заметил: «Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется». Поэтому поднимите планку своих ожиданий еще выше. Чем темнее ночь, тем нужнее свет. Именно сейчас самый подходящий момент для того, чтобы завести себе альбом мечты. Возьмите обычный фотоальбом и вклейте туда все, что вам нравится, и все, что вы хотите и будете иметь. Сделайте это прямо сейчас. Вы ведь хотите, чтобы ваши ожидания исполнились как можно быстрее. Когда я ехал в своем потрепанном Форде по улицам, я уже знал, что скоро буду ездить в машине стоимостью в 50 тысяч евро. Я хотел этого. Я ожидал этого и знал, что так и будет. Я представлял себе, как оплачиваю эту машину наличными. 2,5 года спустя мое желание осуществилось. Никогда не убеждайте себя, что можно довольствоваться малым. Не оправдывайте себя тем, что вам не удается больше заработать. Лишь вы сами можете определить, сколько вы должны зарабатывать. Чего вы ожидаете, то и получите.